Кафе «Домино». Диспут закончился, в зале плавали клубы табачного дыма, нарком близоруко щурясь протирал пенсне, Новиков победно поглаживал усы. На сцену поднялся Марингов. «Друзья, давайте поблагодарим Анатолия Васильевича и Николая Эрнестовича за острую и очень интересную полемику». «Подождите, подождите, я забыл привести еще один аргумент», — поднял руку Новиков. Он сделал паузу. «Возможно, кто-то помнит, что в газете «Русское слово» в 13-м году была напечатана статья о том, что известный коллекционер, петербургский купец Ковригин, приобрел редчайшую картину голландского художника Рюзделя». «Я помню эту статью», — встал из-за стола Леонидов. «Ее написал некто Дриллих, которого разоблачили как агента охранки». «Но охранка к нашему спору не относится. Так вот, я неделю назад в Петрограде побывал в особняке Ковригина на 6-й линии Васильевского острова. Конечно, коллекция его исчезла безвозвратно, в особняке теперь музей быта. На втором этаже этого странного учреждения я увидел на полу картину Рюзделя без рамы, просто прислоненную к стене. Ведь она стоит огромных денег в валюте. Как же так, Анатолий Васильевич?» «Что поделаешь, мы еще не можем собрать все культурное достояние республики. Большое спасибо за сообщение, мы примем меры». Зал аплодировал. Шварц наклонился к Федоровскому. «Сергей, вам нужны деньги?» «Конечно. Есть работа, за которую вы можете получить весьма солидную сумму. Но она связана с риском». «За хорошие деньги я готов рискнуть».